Ни в законе, ни в истории, — начал он, — не предусмотрено, что я должен открывать совещание. Лишь случайно я открывал совещание в Тегеране, но я считаю для себя большой честью открыть нынешнее совещание. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность за оказанное мне гостеприимство». Немного помолчав и окинув взглядом общество, разместившееся за большим круглым столом, в центре которого были укреплены три флажка участников антигитлеровской коалиции, президент продолжал: «Руководители трех держав уже хорошо понимают друг друга, и взаимопонимание между ними растет. Все они хотят скорейшего окончания войны и прочного мира. Поэтому участники совещания могут приступить к своим неофициальным беседам. Я считаю, что нужно беседовать откровенно. Опыт показывает, что откровенность в переговорах позволяет быстрее достичь хороших решений. Перед участниками совещания будут карты Европы, Азии и Африки. Но сегодняшнее совещание посвящено положению на Восточном фронте, где войска Красной Армии столь успешно продвигаются вперед. Прошу кого-либо доложить о положении на Советско-Германском фронте». По предложению Сталина доклад сделал заместитель начальника генерального штаба Красной Армии генерал армии Антонов. Он подробно рассказал о ходе наступления, начатого советскими войсками 12-15 января на фронте от Немана до Карпат протяженностью в 700 километров, указав главные направления отдельных группировок. «Вследствие неблагоприятных погодных условий, — пояснил Антонов, — предполагалось эту операцию начать в конце января, когда ожидалось улучшение погоды. Поскольку операция эта рассматривалась и подготавливалась как операция с решающими целями, то хотелось провести ее в более благоприятных условиях. Однако ввиду тревожного положения, создавшегося на Западном фронте в связи с наступлением немцев в Арденнах, Верховное командование советских войск отдало приказ начать наступление не позже середины января, не ожидая улучшения погоды». Далее Антонов доложил о соотношении сил на направлении главного удара советских войск, о целях, поставленных Ставкой, и о достигнутых результатах. В заключении он высказал пожелание советской стороны к западным союзникам ускорить переход союзных войск в наступление на Западном фронте, начав наступление в первой половине февраля. Ударами авиации по коммуникациям препятствовать противнику производить переброски своих войск на восток Западного фронта из Норвегии и из Италии, в частности, парализовать узлы Берлин и Лейпциг, не позволять противнику снимать свои силы из Италии. Текст сообщения генерала армии Антонова был вручен в письменном виде Рузвельту и Черчиллю. Когда доклад о положении на Советско-Германском фронте был окончен, Сталин спросил, нет ли вопросов. Рузвельт поинтересовался, как советская сторона предполагает поступить с немецкими железными дорогами. Антонов ответил, что поскольку подвижной состав и паровозы, оставляемые немцами, малопригодны для использования, германские железные дороги придется на ряде главных направлений перешить. Рузвельт предложил, чтобы штабы союзников совместно обсудили этот вопрос, поскольку их войска сейчас быстро сближаются друг с другом. Сталин не возражал против этого. Затем Черчилль сказал, что у него имеется ряд вопросов, которые следовало бы обсудить трем штабам. Например, сколько времени потребуется немцам для того, чтобы перебросить из Италии 8 дивизий на Советский фронт, и что следовало бы предпринять, чтобы предотвратить такую переброску. Не следует ли перебросить часть войск союзников через Люблянский проход на соединение с Красной Армией? Это, конечно, была не случайная импровизация. Британский премьер уже давно настаивал на продвижении западных союзников наперерез советским войскам. Не получив в свое время поддержки Рузвельта, он сейчас,